Глава третья. В августе 98-го, оглушенная дефолтом, Москва притихла, но у Машиной галереи на Кропоткинской собралась целая толпа. «У нас же всегда так. Стоит кому-нибудь из известных людей погибнуть, как интерес к нему проявляется живейший. Да еще этот скандальный аукцион. Вот все и понаехали». Вот и мелькают в толпе знакомые лица политиков, предпринимателей и звезд эстрады. И лимузины запаркованы вдоль всей улицы. Степа подъезжает и останавливается против входа во втором ряду. Сзади гудят. Степа не обращает внимания. Рядом с ним останавливается машина Коти. Из нее выходит мрачный, как всегда, Котя и молодая журналистка с голыми, как всегда, коленками. Степу настораживает то, что они приехали вместе. В виду он не подает, но на всякий случай осведомляется у Коти. «А Таня где? Дома с Петькой осталась?» «Я не знаю, где Таня», — безо всякого интереса говорит Котя. А эта здоровается со Степой, а сама при этом с Коти сигаретный пепел отряхивает. Привычно так, по-хозяйски отряхивает. «Понятно», — жует губами Степа. «Однако, смотрите, что тут творится. Вся Москва тут. Гусинский, Алла Пугачева, Немцов — все тут». «Вау!» — говорит журналистка. «А все, деточка, твои статьи», — говорит Степа. «Ишь, как ты народ расшевелила. Умница». Идет дальше. «Она действительно умница». «У меня такое чувство», — говорит она Коте, — «что меня Николкины... всей семьей трахают. Для тебя я бесплатный секс, для Степы бесплатный пиар». У этого поколения неприятная привычка вслух называть вещи своими именами. «Степан Сергеевич, я вас поздравляю». Из толпы выныривает и устремляется к моему папе помощник камчатского губернатора Иван Филиппович. «Ах, какая блестящая идея этот ваш аукцион! У нас в России такого еще не было. А ведь как это верно? Действительно же, любая мелочь принадлежит истории, особенно если это ваша семья. Я же во всех вас влюблен. Непременно что-нибудь куплю. Непременно. Извините». И, кокетливо сделав ручкой, уносится к группе политиков. Стены галереи сплошь завешаны картинами из Шишкина леса. Мебель и музыкальные инструменты расположены на постаментах. В витринах поместили предметы помельче. Посуду, серебро, театральные макеты, рукописи, альбомы с фотографиями, одежду и игрушки. Рояль Чернова, скрипка Даши Николкиной, мольберт Полонского, суповая ваза с пастухом и пастушкой, в которую однажды плюнул Семен Левко. Все здесь выставлено на показ. Все, что за столетия было накоплено в Шишкином лесу Черновыми, Полонскими и Николкиными. И теперь по залам бродят любопытствующие москвичи, изумленно созерцая самые неожиданные предметы. И Степа за занавеской, отвернувшись к окну, жует губами, слушая, что они говорят. «Совсем свинья», — говорит рядом с ним пожилая дама. «Старые сапоги за $400». «Как вы не понимаете», — возражает другая дама, — «это же сапоги Чернова. Он их, может, своих вурдалаков сочинял». «Все равно хочется плюнуть в морду», — говорит первая дама. «Значит, вам плевать на нашу историю». «При чем тут наша история и эти сапоги?» — вступает в беседу третья. «Как вы не понимаете? В этих сапогах отражается прошлое. Эти сапоги Чернов носил в те годы, когда была настоящая Россия, когда было у нас это короткое человеческое время, а потом все посыпалось в тартарары». «У Николкиных ни хрена не посыпалось», — влезает пожилой мужчина. «Они всегда были в полном порядке». У витрины с посуды перешептываются двое поинтеллигентнее. «Апофеоз Николкиного духа», — саркастически усмехается первый интеллигент. «Из всего извлечь выгоду». «Нет, они сложнее», — они гораздо сложнее», — возражает другой. «Не преувеличивайте», — отмахивается первый. «Но согласитесь, такое мало кому удалось. Из поколения в поколение, наперекор всем катаклизмам, сохранить не только семью, но и талант, и богатство, и любовь к отечеству. Они будто знают какой-то секрет». «Какой к черту секрет? Все они начинали с бунта, окончали служением отечеству и государству, лизали жопу царю, потом большевикам». «Вроде бы так, да не так», — вступает в беседу человек подвыпивший и ощущающий от этого некое вдохновение. «Вовсе, господа, это не так. Ведь у нас даже самого Гоголя объявляли подлецом за избранные места из переписки с друзьями. У нас не только при большевиках, а вообще во все времена считалось, что если художник вознамерился служить государству, а не разрушать его, значит, скурвился, подлец». «И так, господа, в России было всегда. Вбили мы себе в башку, что служение — это для бездарей и предателей высоких идеалов. И не служим. Времена меняются, а мы все не служим. И гордимся, что не служим. А может, у нас и все безобразие от того, что никто из приличных людей служить не хочет?» «А кому служить?» — усмехается первый интеллигент. «Тоже правильно», — соглашается подвыпивший. Послушав и задумчиво пожевав губами, Степа уходит в зал, где уже начался торг. Сорокин с молотком в руке объявляет очередной лот. «Лот номер 17. Эскиз Добужинского ко второму акту оперы «Финист Ясный Сокол». $10 000. Сидящий в первых рядах банкир Павло Левко поднимает карточку с номером. «10 000», — показывает на него Сорокин. «10 000 раз, 10 2, 10 11 000». Банкир оборачивается. Это в последнем ряду поднял свою карточку невзрачный пожилой мужичок. По бокам мужичка двое таких же невзрачных, не запоминающихся внешностью мужчин помоложе. У одного на коленях туго набитая сумка, у другого чемодан. У обоих из ушей свисают провода. Музыку, должно быть, слушают. Или телефоны. Банкир поднимает карточку. 12 000, показывает на банкира Сорокин. 12 000 раз. Мужичок подает знак. «Я вас правильно понял? 15 000? Смотрит на него Сорокин. 15 000 раз. 20 000, говорит банкир приятель Левко. 20 000 за эскиз Добужинского раз, 20 000 два, заводит зал Сорокин. «Кто больше, господа? Кто больше за подлинник Добужинского?» И показывает на мужичка в последнем ряду. 40 000. 40 000 раз, 40 000 два. Банкир разводит руками. 40 000 три. Удар молотка. Добужинский становится собственностью невзрачного мужичка. «Лот номер 18», — объявляет Сорокин. «Акварельный портрет Варвары Черновой, работы великого русского художника Сомова. $30 000». Сидящий в первом ряду Иван Филиппович кладет руку на колено сидящего рядом с ним юного блондина. Блондин поднимает карточку с номером. $30 000 раз, видит его Сорокин. $30 000 два. 50, подает голос мужичок из последнего ряда. Блондин в азарте торга поднимает было карточку, но Иван Филиппович отдергивает его. $50 000 раз, 50 000 два, 50 000 три. Удар молотка. Невзрачный мужичок выигрывает очередной лот. «Деда, я знаю этого человека», — шепчет Степе на ухо, стоящий рядом с ним Маша. «Это знакомый Сорокина. Это КГБ. Он был на нашей с Сорокином свадьбе». «Тихо, деточка». Степа отводит Машу от дверей аукционного зала подальше, в глубину фойе. Машу буквально трясет от злобы. Они стоят у абстрактного портрета Вари Черновой написанного Полонским по внутреннему видению в день, когда они решили стать мужем и женой. В день, когда убежал из дому побитый ремнем мальчик Вася. «Ну, был он на нашей свадьбе. Ну и что?» — морщится Степа. «Там было много этих ужасных людей, но этого я запомнила», — говорит Маша. Он сказал этот чудовищно пошлый тост. «Какой, деточка, тост?» Он сказал: «Разрешите уподобить данное торжество отправлению в плавание большого океанского парохода и пожелать, чтобы на этот пароход все время подсаживались маленькие пассажирчики». Степа, жуя губами, улыбается и гладит Машу по голове. «А может быть, он был прав?» «Что? Может быть, это ошибка, что у вас нет этих пассажирчиков?» «Но еще не поздно, деточка. Еще все впереди». «Деда, что ты говоришь? Ты понимаешь, что я тебе говорю? Ты понимаешь, кто покупает наши вещи?» «Аукцион открыт для всех, успокойся», — говорит Степа. «Пока все идет нормально». Степа надеется, что требуемую сумму Сорокин из публики вытянет. Но Степа хочет не только отдать 9 миллионов и оградить семью от беды. Он хочет еще и наказать. Поздно вечером лимузин Ивана Филипповича останавливается у закрытого клуба в переулке на Чистых прудах. Сперва из лимузина выходит охранник, оглядывается и, убедившись в том, что переулок безлюден, звонит в медный звонок под узорчатым чугунным навесом. И только когда дверь открывается, из лимузина выходит и, пригнувшись, шмыгает в подъезд Иван Филиппович и молодой блондин. В 50 метрах от крыльца автостоянка. Степа сидит в машине с потушенными фарами. Мокрые стекла окон облеплены осенними листьями. Степа смотрит в сторону особняка. Рядом с ним Марина, его сокамерница из КПЗ. «Деточка, ты даже не представляешь себе, как я тебе благодарен», — говорит он ей. «А что я такого сделала? Показала вам места». «Но то, что вы, оказывается, голубой, это для меня такой удар?» «От меня это не зависит, милая. Уж ты такой я родился и скрывал это всю жизнь. И открылся вам только потому, что вдруг почувствовал к вам это особенное доверие». Чтоб получить у нее адреса мест, где встречаются геи, Степе пришлось поднаврать насчет своей сексуальной ориентации, и теперь эта добрая душа утешает его. «Степан Сергеевич, перестаньте. То, что вы такой, это нормально. Это часто бывает. Вот что вы всю жизнь так промучились и скрывали, вот это кошмар. Я только за это переживаю. Я представляю этот ад, в котором вы жили. Вы же были женаты. Ой, что я говорю? Конечно, были». 47 лет, подтверждает Степа. Истинную причину своего интереса к этому клубу Степа раскрыть не может. Люди, которых он хочет наказать, сами его накажут и не просто убьют, а, пожалуй, будут перед этим мучить, истязать его, Степину, 85-летнюю, но такую живую плоть. И так у него всегда всю жизнь в нем непонятным образом уживается и трусость, жалкая, до дрожания рук трусость, и дикая безотчетная храбрость. Все в моем папе соединяется, и все перемешано, и где кончается одно, и начинается другое, понять я не могу. «Ну, теперь такое время, что голубым быть можно», — утешает его Марина. «Ну, скажем так, почти можно. И тут вам будет хорошо. И вы нашли такого хорошего мальчика, не нервничайте». На заднем сиденье нахохлился Котя. Глаза и губы подкрашены. «Но я не хотел бы, чтоб кто-то это узнал», — просит ее Степа. «Ой, расслабьтесь. Я ж профессионал». «И тут работают не люди, а могила», — заверяет его Марина. «Вы даже не представляете себе, кто сюда к ним ходит. Но если вам эта сауна не понравится, я вам другие покажу». «Нет, мы пойдем сюда. Здесь как-то мило. Как-то не на виду, да?» Поворачивается он к Коте. «Тебе тут нравится?» Котя скорбно молчит. «Так я вам дам сюда телефон, и вы договоритесь, и все будет хоккей», — говорит Марина. Атлетически сложенный массажист улыбается Степе и Коте, понимающей улыбкой. Вводит в мраморный зал сауны с бассейном, баром и тропическими растениями в катках, выходит и закрывает за собой дверь. Котя оглядывается с омерзением. Степа с живым любопытством. Котя сразу начинает распаковывать свою сумку, достает из нее миниатюрные камеры, микрофоны и мотки проводов. Степа обходит зал, пальцем пробует воду в бассейне и начинает раздеваться. «Дед, что ты делаешь?» — вскрикивает Котя. «За такие сумасшедшие деньги можно заодно помыться», — говорит Степа. «Ну, с тобой не соскучишься». Степа прыгает на одной ноге, путаясь в подштаниках. Котя прикрепляет крошечную камеру в листве пышного цветущего куста. Голый, завернутый в простыню Степа, заглядывает в парную. Внимательно изучает бутылки и настойки бара. «Тут такой выбор», — говорит он. «Не хочешь со мной выпить?» «Если я тут выпью, меня вырвет», — угрюмо отвечает Котя. «А я выпью», — решает Степа, — «чтоб добро не пропадало». Он наливает коньяк в рюмку и пьет. Берет из ящика сигару, откусывает кончик. «Ты ведь не куришь?» — удивляется Котя. «А я в виде исключения». Котя прикрепляет вторую камеру. Степа с сигарой в зубах влезает в бассейн, лежа в воде, пускает кольца дыма. Котя, ругая сквозь зубы, прикрепляет микрофон. «Да, деточка», — говорит Степа, — «то, что мы сейчас делаем, не очень красиво, но мы знаем, что это сделал Левко, и он хоть как-то должен быть наказан». «Если это точно он. А кто же еще? Устроить эту диверсию мог только тот, кто знал, что Леша в тот день полетит. Никто из посторонних этого не знал. Леша поехал туда неожиданно, а Левко звонил Леше, когда Лешенька был в аэроклубе. Он знал, что Леша там. «Что бы мы ни сделали, это его не оживит», — говорит Котя. «Да, конечно», — говорит лежа на воде Степа. «Но вот я на Мосфильме встретил артиста, который играет его в этом последнем папином фильме. Он был в гриме, и на какую-то секунду мне показалось, что это он, Лешенька. Удивительная вещь кино. Человека нет на свете, а он продолжает жить в луче света из прожектора на экран. И можно прокрутить назад и увидеть, что было раньше. Старика можно увидеть молодым и ребенком. Леша, когда был маленький, обожал играть в прятки. Он прятался на чердаке, в этой нашей столетней свалке, и было совершенно невозможно там его найти. Может быть, и сейчас он где-то спрятался. Мой папа всю жизнь носит крест. В самые тяжелые времена отважно носил его и крестил детей, но он самый настоящий атеист. Ему легче поверить, что я спрятался, чем поверить, что я умер. Все же боится мой папа смерти, ужасно боится. Степа лежит на спине в воде, в мраморном бассейне, в сигаретном дыму, и глаза его полны слез.